Безвременье. Он тут. Марк вернулся домой. Вот уже неделю он каждый день приходит ко мне. Иногда один, иногда с Руфью. Мы мало говорим. Чаще всего он просто сидит рядом и держит меня за руку, пока я сплю. Мне нравится, когда он держит меня за руку. Это самый дружеский жест, с младенчества до старости. Я умираю. Никто мне, конечно, не говорит, но я все прекрасно вижу. По склоненным ко мне сочувственным лицам, по грустным улыбкам, тихому шепоту и взглядам, которыми мои близкие обмениваются между собой. Да я и сама чувствую, как он меня уносит. Поток. Я уплываю по реке времени. Понятия, которыми я мерила жизнь, все эти минуты, секунды, часы, дни — не имеют больше ни малейшего смысла. Просто слова. Остались только мгновения. Марк приносит мне фотографию. Я узнаю снимок, прежде чем успеваю его рассмотреть. Он мне нравился, да и сейчас нравится. Археологические раскопки много лет назад. «Где ты ее взял?» «Она была у меня», — робко отвечает он, еруша рукой длинные, выгоревшие от солнца волосы. Все время, пока я путешествовал. Надеюсь, ты не сердишься? Наоборот, рада. Мне хотелось иметь твою фотографию. А эту я любил с детства. Ты на ней такая счастливая. А я и была счастливой. Еще раз смотрю на фото и ставлю его на тумбочку у кровати, чтобы было на глазах. Просыпаюсь. Марк стоит у окна и смотрит вдаль на пустошь. Сперва мне кажется, Руфь тоже где-то здесь. Но нет, ошибаюсь. Это кто-то еще. Она появилась совсем недавно и с тех пор не уходит. Никто не видит ее. Она ждет меня. Я знаю, я почти готова. Сегодня рано утром я записала для Марка последнюю кассету. Теперь все сказано и все сделано. Я нарушила клятву, и очень скоро внук узнает мой секрет. Марк чувствует, что я проснулась. Поворачивается, улыбается такой знакомой, широкой, сияющей улыбкой. «Грейс!» Он отходит от окна и останавливается рядом со мной. «Хочешь чего-нибудь? Пить?» «Да», — говорю я. Я разглядываю его. Худощавая фигура в очень свободной одежде. Джинсы и футболка — униформа молодых в наши дни. Глядя на своего внука, я вижу мальчишку, который ходил за мной из комнаты в комнату и требовал рассказать о местах, где я побывала, о древностях, которые и нашла, о большом доме на холме, о детях и об их игре. Вижу юношу, который обрадовал меня, сказав, что хочет сделаться писателем. Просил читать его книги, ценил мое мнение. И мужчину, замкнувшегося в своем горе, безутешного и отвергающего утешения. Я слегка приподнимаюсь, откашливаюсь. Мне надо с ним поговорить. «Марк». Он глядит на меня из-под русой челки. «Что, Грейс?» Я внимательно всматриваюсь в его глаза. «Что ищу?» «Наверное, правду». «Как ты?» К его чести, он не делает вид, будто не понял. Садится рядом, поправляет мне подушки, приглаживает волосы, подает стакан воды. Думаю, уже лучше. Так много надо ему сказать, а сил совсем не осталось. Я только киваю. Приходит Урсула, чмокает меня в щеку. Я хочу открыть глаза, сказать ей спасибо за то, что помнит Хартфордов, не дает им затеряться в прошлом, и не могу. Гостью развлекает Марк. Я слышу, как он благодарит ее за видеокассету, уверяет, что я буду страшно рада, что всегда с любовью говорю об Урсуле. Интересуется, как прошла премьера. Сногсшибательно рапортует она. Я, конечно, психовала, как и положено, но все прошло без сучка, без задоринки. Даже есть уже пара отзывов. «Я видел», — отзывается Марк. «Очень неплохая статья в «Гардиан». Назвали фильм запоминающимся и неуловимо прекрасным. Мои самые искренние поздравления». «Спасибо», — говорит Урсула. И я мысленно вижу, как она улыбается, смущенная и горда. Грейс жалела, что не смогла пойти. «Я тоже. Было бы здорово, если бы она пришла. Зато приехала моя собственная бабушка», — оживляется Урсула. «Из Америки». «Ух ты!» — удивляется Марк. «Какая преданная бабушка!» «Скорее романтичная. Это ведь она когда-то рассказала мне историю Хартфордов. Она им дальняя родня, троюродная сестра, если не ошибаюсь. Родилась в Англии, а потом их семья переехала в Америку, когда отец погиб во время Первой мировой». «Тем более прекрасно, что она смогла приехать и посмотреть, на что она вас вдохновила». «Я не смогла бы остановить ее, даже если бы и пыталась», — хохочет Урсула. «Бабушка Флоренс не знает, что такое нет». Урсула подходит ко мне. Я чувствую. Берет с тумбочки фотографию. «Я такую раньше не видела. Правда, Грейс тут очень симпатичная. А кто это рядом с ней?» Марк улыбается, и я слышу по голосу. «Это Альфред». Пауза. «Моя бабушка тоже не промах», — с любовью в голосе объясняет Марк. «65, к ужасу мамы, нашла себе мужчину. Вернее, это он ее нашел. Они были знакомы много лет назад». «Как романтично», — вздыхает Урсула. «Да», — соглашается Марк. «Альфред мне нравился. Они не расписывались, но прожили вместе почти 20 лет. Грейс часто повторяла, что когда-то упустила его и не собирается повторять одну ошибку дважды». Звучит вполне в ее стиле. Альфред любил подразнивать ее. «Хорошо», — говорил, — «когда жена археолог. Чем старше он становится, тем он ей интереснее». Урсула хохочет. «А что с ним теперь?» «Уснул и не проснулся», — отвечает Марк. 9 лет назад. Тогда Грейс и переехала сюда». Из открытого окна веет теплый ветерок, обдувает лицо. Наверное, полдень. Марк здесь уже некоторое время. Я слышу, как рядом со мной поскрипывает по бумаге ручка. Иногда он вздыхает. Слишком часто. Встает, подходит к окну, выходит в коридор, в туалет. Потом приходит Руфь. Садится на край кровати, гладит меня по щеке, целует в лоб. Я чувствую аромат пудры Кати. «Ты что-то пишешь?» — осторожно спрашивает она у Марка. Даже голос дрожит. «Будь снисходителен, Марк. Она ведь старается». «Пока сам не знаю». Марк некоторое время молчит. «Так, задумки». Я слышу их дыхание. «Ну, скажите же что-нибудь». «Про инспектора Адамса?» «Нет», — быстро отвечает Марк. «Совсем новая тема». «Какая же?» «Грейс прислала мне несколько кассет». «Кассет?» «Что-то вроде звуковых писем». «Но она мне не рассказывала», — тихо говорит Руфь. «И о чем же они?» «О разном». «И обо мне тоже?» «Иногда. Бабушка рассказывает и о прошлом, и о настоящем. Она прожила удивительную жизнь, не правда ли?» «Правда», — соглашается Руфь. «Целое столетие. От простой служанки до доктора наук. Мне хочется написать о ней», — признается Марк после паузы. «Ты не против?» «Нет, конечно. Почему я должна быть против?» «Не знаю. Кажется, Марк пожимает плечами». «Просто показалось». «Ошибаешься», — твердо говорит Руфь. «Пиши. Я с удовольствием почитаю. Мне самому будет интересно. Совсем новый жанр». «Не детектив», — Марк смеется. «Да уж, не детектив. История неизменная и достоверная». «Ах ты мой мальчик. Нет такой истории. Нет и быть не может». Я просыпаюсь. Марк рядом со мной на стуле. Царапает что-то в блокноте. Поднимает глаза. «Привет, Грейс». Он улыбается и откладывает блокнот. «Наконец-то ты проснулась. Я хотел сказать тебе спасибо. «Спасибо? За что?» «За кассеты». Марк берет меня за руку. «За твои рассказы. Я и забыл, как я люблю занимательные истории. Читать их и слушать, и сочинять. С тех пор, как Ребекка, я совсем просто не мог». Он делает глубокий вдох и пытается улыбнуться и договорить. «Я забыл, как это интересно». Счастье или надежда с мягким жужжанием поднимается откуда-то из-под ребер. Мне хочется подбодрить Марка, объяснить ему, что время и впрямь лучший лекарь, умелый и опытный. Я пытаюсь заговорить, но Марк ласково приказывает. «Молчи». Он ласково гладит меня по лбу. «Тебе надо отдыхать, Грейс». Я закрываю глаза и лежу. «Долго?» «Не знаю». «Сплю?» «Не уверена». Потом снова поднимаю веки и говорю. «У меня еще одна». Голос хриплый от того, что я почти все время молчу. «И еще одна кассета». Я указываю на кому-то, и Марк открывает ящик. Находит под пачкой фотографий кассету. «Это?» Я киваю. «А где магнитофон?» «Нет», — торопливо говорю я. «Не сейчас, позже». Он не понимает. «Оставь на потом», — объясняю я. Марк не переспрашивает. Сообразил. Прячет кассету в нагрудный карман. Улыбается, подходит, гладит меня по щеке. «Спасибо, Грейс. Как же я без тебя?» «Хорошо», — шепчу я. «Обещаешь?» «Я уже давно ничего не обещаю. Просто собираю все силы и пожимаю ему руку». В окне красноватые отблески. Закат. В дверях появляется Русь, под мышкой сумка, в глазах озабоченность. «Я не опоздала?» Марк встает, берет у нее сумку, обнимает. «Нет, нет, не опоздала. Мы будем смотреть кино, фильм «Урсулы», все вместе. Семейный просмотр. Это Руфь с Марком придумали. Я с удовольствием гляжу, как они договариваются, строят какие-то планы и не вмешиваюсь». Руфь подходит поцеловать меня, берет стул, устраивается у моей кровати. И снова стук в дверь. «Урсула!» И еще один поцелуй. «Как хорошо, что вы пришли!» «Это Марк. Он и вправду обрадован». «Как я могла пропустить такое событие?» — отвечает Урсула. «Спасибо, что пригласили». Она садится с другой стороны от меня. «Сейчас только шторы задерну», — говорит Марк. «Готовы?» В комнате темнеет. Марк берет еще один стул и садится возле Урсулы. Шепчет что-то, она смеется. Мне тепло рядом с ними. Играет музыка, начало фильма. Руф придвигается ближе, берет меня за руку. На экране автомобиль, мы издали наблюдаем, как он едет по проселочной дороге. На передних сиденьях мужчина и женщина курят. На ней платье с блестками и боа из перьев. Машина въезжает в ворота и по извилистой дорожке поднимается все выше и выше. И вот он, дом. Огромный, холодный. Урсула метко схватила его заброшенность и остатки былого величия. К автомобилю выбегает лакей. И вот мы уже на кухне. Я узнала пол. Кругом шум, лопаются пузырьки шампанского, все волнуются. Вверх по лестнице, дверь открывается, через вестибюль, на террасу. Жутковато смотреть на украшенный Ханной сад. Мерцают в темноте китайские фонарики. Гремит джаз-банд, повизгивает кларнет. Гости веселятся, отплясывая Чарльстон. И тут что-то бахает так, что я просыпаюсь. Это в фильме. Выстрел. Я задремала и проспала финал. Ничего страшного. Я знаю, как кончается это кино. На озере, в имении Ривертон, в присутствии двух очаровательных хозяек, Робби Хантер, поэт и герой войны, покончил с собой. А еще я знаю, что случилось на самом деле.